пропуская грозу, а супруга сердитого начальника скрылась в кухне. Но люди сердятся, веселятся, хворают, прыгают, умирают, а бумажные дела текут, текут, как вода в море. Человеческие глупости бесконечны и безостановочны. Невзирая ни на гнев, ни на веселость частного пристава, чернила лились рекою в его канцелярии, и чудесную силою превращаясь хлеб и вино, утучняли полдюжины писцов, украшая их лица багровым цветом. Ударил роковой час, и главный писец должен был явиться с кипой бумаг к своему начальнику. Писец этот, узнав на съезжем дворе всю суету мира сего, сделался философом цинической секты. Хотя он имел угол для своего ночлега, но, подобно Диогену, любил проводить время, если не в бочке, то возле бочки, и часто отдыхал по трудах за нею. Весь гардероб его составляли нанковый сюртук, неизвестно какого цвета, и фризовая шинель, имевшая некогда цвет гороховый. Он так редко брился, что знакомые не узнавали его, когда он являлся на улице выбритый. Однажды в год он ходил на Праксин двор, в лавке, где продается готовая одежда, и там, подобно улитке, сбрасывал с себя старую оболочку и наряжался в новую. Но этот день был 360-й от того, в который писец переменил свою оболочку на толкучем рынке, и 9-й с тех пор, как чугунная бритва со звоном прошла по щетинистой его бороде. Оттого она была теперь как сапожная щетка, а нанковый сюртук похож был на рогожку из сального буяна. Есть делишки к подписанию и арестанты к выслушанию, ваше высокоблагородие, — сказал писарь. Провались ты с делами. Арестантов допросил, да и в преисподнюю, а завтра в управу. Черт вас всех побери. Есть одно дельце казусное, ваше высокоблагородие. Из второго квартала доставлен беспаспортный человек. — Управу! — закричал частный пристав, прервав речь писца. — Жаль отослать его в управу, ваше высокоблагородие. Человек этот, как кажется, безумный, сиречь сумасшедший. Ну так к Обухову мосту. Позвольте высказать, ваше высокоблагородие, при нем найден целый бочонок с новенькими голландскими червончиками, да бумажник полный новеньких беленьких бумажек, только что с иголочки. Где он? Где он? Деньги отданы на сохранение почтеннейшей супруги вашей, высокоблагородие, Акулинии Матвеевне, а человек в арестантской. Ах ты, окаянный! Ты безумный, а не он! Ко мне его сейчас перевесть в мою комнату! А кто допрашивал его? Надзиратель второго квартала и я. Беги и приведи тотчас арестанта. Я сам допрошу его, а квартальному скажи, чтоб пришел через кухню в заднюю комнату и подождал меня. Просители дожидаются. Пусть выслушает их дежурный мне некогда. Я имею поручение, скорее приведи арестанта. Писец побежал опрометью за двери, а частный пристав закричал: «Акулька! Акулинька! Акулина Матвеевна!» Жена явилась из кухни в страхе и трепете. «Куда ты припрятала деньги, которые дал тебе квартальный?» — Какие деньги, батюшка Никита Игнатьевич? — Червонцы и бумажки. Знать не знаю и ведать не ведаю, батюшка Никита Игнатьевич.